мае 2014 года греческая пресса переполнилась репортажами с невероятной по масштабу церемонии открытия нового отеля. Вот она, эта пятизвездочная гостиница на берегу моря в Халкидики, главном курорте материковой Греции. Потому как отделаны помещения, можно сказать, что в строительство вложили десятки миллионов евро. Над землей люксовые номера за 4000 долларов в день, а внизу едва ли не большей площади спа-комплекс, отделанный монолитным мрамором. Церемонию открытия ведет известный российский конферансье. Главная звезда вечера – певец Филипп Киркоров. Видно, что инвестор потратил громадные деньги. Акробаты, шоумены и фокусники всех привезли из России. Оттуда же весь технический персонал, вплоть до флористов и осветителей. Удивительно. Торжественную речь на сцене произносит собственнолично министр культуры России Владимир Мединский. В зале его слушает российская элита, бизнесмены, главы регионов и политики. Кульминация вечера – салют и лазерное шоу. На здание гостиницы проецируют гигантский российский флаг. Кто оплатил такой масштабный праздник? И кого лично поздравляет со сцены министр культуры? Пишут, что владельцы отеля – инвесторы из России. Кажется, что речь идет о каком-то известном олигархе или отельере, но это не так. На этом видео настоящие владельцы гостиницы торжественно перерезают ленточку. Узнаете? Это Артем Юрьевич Чайка, сын генерального прокурора России. Его лицо вы наверняка видите впервые. Несмотря на его относительную известность, до последнего момента никто не знал, как он выглядит. Артем Чайка. Фигурант самого громкого антикоррупционного процесса 2010-х. Дело о незаконных подмосковных казино. Продвигается борьба с коррупцией в силовых ведомствах. По адресам, указанным в интернете, действительно находились подпольные казино. Казалось, с этого вскрытия процесс пойдет по всей стране. За деньги открыть уголовное дело, закрыть кадровое назначение и так далее. В итоге дело развалилось. Но оно стало первым за много лет упоминанием о сыне генпрокурора. Оказалось, что имея прямой и неограниченный доступ к высшей власти и фактически иммунитет от какого-либо преследования, уже к 30 годам он стал долларовым миллионером. Активы, которыми владеет Артем, по количеству и разнообразию напоминают целую бизнес-империю. Гостиницы и песчаные карьеры, бетонные заводы и месторождения соли, по всей России даже шире разбросаны многопрофильные активы, принадлежащие сыну генерального прокурора Чайки. У него работают 1000 людей. Оборот его компании исчисляется сотнями миллионов долларов. Но к бизнесу то, что делает Артем Чайка и его коллеги, это не имеет никакого отношения. Это бандитизм, рейдерство и запугивание под прикрытием генерального прокурора Российской Федерации Юрия Яковлевича Чайки. Заинтересовавшись историей гостиницы в Греции, мы обнаружили огромную по масштабу мафиозную структуру, завязанную на прокуратуру Российской Федерации. Оказалось, нелегальное подмосковное казино – это лишь один из немногих источников обогащения младшего Чайки. Уже более 15 лет вместе с подчиненными своего отца, сотрудниками прокуратуры, Артем Чайка один за другим устанавливает контроль над ключевыми активами крупнейших российских регионов. Сегодня он долларовый миллионер. В Европе его считают олигархом и международным инвестором. Но на самом деле он лишь звено огромной коррупционной схемы, созданной под покровительством его папы, Юрия Чайки. Артем Чайка инвестировал в греческую гостиницу не один. Рядом с ним вторая владелица отеля. Ее зовут Ольга Лопатина. Зачем Артему брать в партнеры какую-то случайную даму? Ольга Лопатина – это бывшая жена заместителя генерального прокурора Геннадия Лопатина. она указана в его декларациях за 9 и 10 год. В 11 году она пропала. И все имущество, которое было записано на нее, тоже исчезло вместе с ней. То есть никакого дележа имущества не было. Это такая распространенная схема, когда чиновник, желая формально избавиться от бизнеса, просто разводится со своей женой и говорит, что ну вот я такой великодушный, все своей жене оставил, все имущество, весь бизнес, и теперь она живет своей жизнью, я живу своей, и не знаю, что там у нее происходит. Судя по всему, развод Лопатиных фиктивный. На свежей фотографии 2014 года на правой руке Ольги видно обручальное кольцо. Кроме того, Ольга и Геннадий активно общаются в Фейсбуке, играют в онлайн-игры и лайкают фотки друг друга. А развелись они, видимо, просто для того, чтобы скрыть имущество и доходы. Вот последняя декларация Ольги до развода. Доход 0 рублей. Инвестиции в шикарную гостиницу в Греции с таким доходом никак не объяснить. Да и долю в иностранной фирме-учредителе отеля пришлось бы раскрывать в следующей декларации. Самым интересным вопросом, конечно же, остается то, откуда у жены заместителя генпрокурора миллионы евро для покупки отеля в Греции. Ольга Лопатина не указала в декларации, что занимается торговлей сахаром. Она является учредительницей двух фирм, специализирующихся на сахаре в Москве и Краснодарском крае. На самом деле, у Ольги Лопатиной, жены замгенпрокурора, есть очень веские причины скрывать этот бизнес. Ее партнерами, соучредительницами сахарного предприятия являются Анжела Мария Цапок и Наталья Цеповяз. Это жены лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка и его правой руки Вячеслава Цеповяза. Получается, жена замгенпрокурора ведет совместный бизнес с супругами самых жестоких бандитов новейшей истории России. Группировка фактически правила целым районом Краснодарского края в течение 20 лет. За это время на счету уголовников оказались сотни изнасилований и десятки убийств, рейдерские захваты предприятий и подкупы чиновников. И, конечно, последнее преступление – массовое убийство. 4 ноября 2010 года Цапки ворвались в дом местного предпринимателя, чем-то не угодившего им, и одного за другим убили 14 человек, в том числе троих детей и младенца. Тела своих жертв Цапки сожгли. В этой короткой и скучной выписке из ЕГРАЮЛ на самом деле ответ на очень важный вопрос. Ну как им удавалось контролировать огромную часть бизнеса Краснодарского края? Как им удавалось терроризировать все население? Каким образом они так долго оставались безнаказанными? Да все просто. Им покровительствовали высшие чиновники Генеральной прокуратуры. После массового убийства Цапков, наконец, арестовали и посадили. Большинство группировки сейчас в тюрьме, а ее глава Сергей Цапок в 2014 году умер от сердечного приступа в своей камере. Расследование преступлений Цапков велось под особым контролем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. На его раскрытие были брошены лучшие кадры Следственного комитета. Тем более удивительно, что в рамках этого расследования оперативники так и не узнали, что Цапки вели бизнес вместе с женами высокопоставленных сотрудников прокуратуры. А ведь связи были очевидны. Против Цапка уже возбуждали уголовное дело. И тут же отменяли постановлением прокурора края Леонида Коржиника. В сахарном бизнесе Лопатиной, помимо жен Цапков, есть и четвертый партнер. Надежда Староверова. Жена управляющего делами генпрокуратуры Алексея Староверова. В ноябре 2014-го его отстранили от должности, когда в его подмосковном особняке обнаружили схрон оружия и членов так называемой банды ГТА. Бандитов, убивших и ограбивших 14 человек на подмосковных автотрассах. Прокурор укрывал их под видом своей охраны и прислуги. Деньги, заработанные вместе с женами бандитов, Ольга вложила не только в гостиницу. По греческим кадастрам, совсем недалеко от отеля, можно найти ее виллу. Мрамор, витражи, золото, огромные люстры и мебель в стиле Людовика XIV. Прокурорская барокко. Греческую виллу для Ольги строили те же люди, что и гостиницу «Помгранат». На своем сайте компания-застройщик хвастается еще одним проектом – очередная вилла на берегу моря. Строительство в самом разгаре. Экскаваторы отсыпают искусственный рельеф и даже возвели специальную беседку «Акрополь». Из окон виллы открывается прекрасный вид на святую гору Афон. Владелец этой виллы, согласно документам, Артем Чайка. местной прессе пишут, что впервые в Греции Артем оказался в свадебном путешествии. Любовь к этой стране ему привил отец. Юрий Чайка не раз признавался, что каждый год посещает святые места. Мы с младшим сыном ездили, жили в келье. Там совершенно другое состояние души, другое восприятие мира, если хотите. Я также часто, насколько позволяет мне моя работа, бываю на Святой горе Афон. Если так можно выразиться, заряжаюсь там духовно. Там яснее понимаешь, что в этой жизни на самом деле ценно. Соседи Артема Чайки улыбаются и говорят, что рядом с ними живет друг Путина. Греческая пресса пестрит заметками о самом люксовом и дорогом отеле страны. Туристические фирмы продают вип-туры в спа-комплекс «Помгранат» на берегу Средиземного моря. За всем этим скрываются сын генерального прокурора и жена заместителя генпрокурора, члены семьи чиновников, работой которых является борьба с преступностью и коррупцией. Но это самое начало истории. Гостиницы и виллы – это то, на что Артем Чайка и Ольга Лопатина потратили деньги, заработанные задолго до этого. Отелем «Помгранат» владеет греческая компания. Этот документ – выписка из реестра юридических лиц. А вот финансовая отчетность этой фирмы. Подпись Артема Чайки. Это по-гречески, можно разобрать только фамилию. Если прогнать текст через электронный переводчик, выяснятся подробности. Например, что сын генерального прокурора России указывает страной своего проживания – Швейцарию. Назначение президента отеля и компании, которой владеет, указано, что Артем Чайка является обладателем удостоверения личности Швейцарии. То есть этот человек платит там налоги, он там владеет недвижимостью, он там живет. Мы нашли эту недвижимость. В швейцарских реестрах за сыном генпрокурора России значится вот этот небольшой домик на берегу Женевского озера. Вот и на почтовом ящике надпись «Месье и мадам Чайка». Мы проверили кадастр. Но оказалось, что этот дом семье Артема не принадлежит. Национальное значение этого дома, в принципе, понятно. Он не для того, чтобы там жить, а для того, чтобы, набирать стаж для официальных каких-то бумаг, для получения гражданства или еще чего-то. Это для того, чтобы иметь почтовый адрес в Швейцарии, куда швейцарские власти могли присылать адрес, присылать корреспонденцию. Очевидно, что поиск следовало продолжать, и что если Артем Чайка уже решил связать свою жизнь со Швейцарией, то нужно искать дом более прокурорского масштаба. Надежду в нас вселял тот факт, что небольшой дом, на почтовом ящике которого указана фамилия Чайка, находится в собственности некой семьи Лисуренко. Эта семья, как выяснилось, совсем не случайная. Лилия Лисуренко – подруга семьи замгенпрокурора Геннадия Лопатина. Настоящий дом Артема Чайки нашелся фактически за углом, в паре километров от дома с почтовым ящиком. Год назад Артем Чайка купил особняк почти за 3 миллиона франков. Это 3 миллиона долларов. Стильное современное жилье, отличная терраса, можно поставить стол и пить чай с видом на Женевское озеро и Альпы. Судя по всему, Артем с семьей планирует перебраться в Швейцарию основательно. Но недвижимостью дело не ограничивается. Дом требуется обслуживать. Для этого нужны счета в местных банках. Кроме этого, в реестре юридических лиц обнаруживается и собственная фирма. Юридическая. Артем Чайка по образованию юрист. Фирма по-настоящему семейная. До марта 2015 года долей владел Игорь Чайка, младший сын генпрокурора. Он затем передал свои акции старшему брату. Фирма «Чаек» специализируется на учреждении швейцарского бизнеса, управлении активами, на иммиграционных вопросах, полном спектре юридических услуг, вплоть до импорта и экспорта. Фирма называется «FT Conseil», где «FT» — это инициалы его компаньона, Франсуа Тарена. Мы отправились по адресу, где зарегистрирована эта компания, чтобы проверить, правда ли сын генпрокурора ведет дела в Швейцарии. Месье Тарен оказался на месте, но отказался общаться с журналистами. I don't speak with the press. You don't speak with the press. Never. But you don't know what a question is, I shall ask. No comment, mister. No comment. Okay. Русских месье Торен знает хорошо. В 90-е он помогал в получении швейцарского гражданства Сергею Михайлову, известному в российской прессе как глава солнцевской ОПГ по прозвищу Михась. Кроме того, Торен работал в фирме Juridical House. До 2007 года ею владел сын бывшего управделами Генпрокуратуры России Назира Хабсирокова, ныне сенатор Мурат Хабсироков. Эта фирма ведет семейные счета чаек в Швейцарии, управляет их средствами. На счета семьи генпрокурора с 2003 года поступают миллионы долларов. На них и покупаются дома у озера и гостиницы на море. Источником этих средств чайки указывают деятельность судоходной компании в Иркутске. Чтобы понять, на чем заработал миллионы долларов сын генерального прокурора, надо перенестись в Сибирь. Река Лена начинается в сопках у озера Байкал. Именно в Иркутской области начинал свою карьеру генпрокурор России Юрий Чайка. Здесь же начинал свой бизнес его сын Артем. Объект интереса Артема – пароходство в городе Усть-Кут. От Иркутска это 1000 километров на север. Пароходство имело статус стратегического для национальной безопасности предприятия, ведь обеспечивало топливом и продуктами Якутию. В 2002-м с этим самым северным завозом начинаются проблемы. Так флот Верхнеленского пароходства выглядит сейчас. До конца 90-х он выглядел по-другому. На северном завозе работало 70 крупных танкеров и сухогрузов класса «Река-море». В 1999-м Артем вместе с депутатом Госдумы Баширом Кадзоевым создает компанию «Лаэна». Она выдает пароходству кредит – 2 миллиона долларов на ремонт теплоходов. Когда деньги были потрачены, «Лаэна» требует погасить кредит досрочно. Пароходство с трудом возвращает его, но на текущую работу денег у него больше нет. Депутат Кадзоев просит Федеральную службу по финансовому оздоровлению обанкротить пароходство. А выпускник юрфака Иркутского университета Артем Чайка пишет программу финансового оздоровления. Для этого предлагает передать управление своим людям. Директор пароходства не соглашается. Тогда Чайка внедряет своего однокурсника в число акционеров и созывает собрание с целью изменить состав директоров. Тоже не выходит. Тогда против директоров ВЛРП заводят уголовные дела. Но не в областной транспортной прокуратуре, а в городской прокуратуре Иркутска. Ее возглавляла Альбина Ковалева, подруга семьи Чайки. Есть вся инфраструктура для этого, да, то есть сам Чайка выходит из Иркутской области, да, то есть все сотрудники прокуратуры фактически его ставленники, да, то есть Альбина Ковалева, да, то есть с уникальной должностью, женщине там, по-моему, уже больше 70 лет, может даже больше 80, она до сих пор работает в прокуратуре, хотя должна там по возрасту давно уйти на пенсию, у нее там должность что-то типа там представитель генпрокурора при прокуратуре, да, то есть такой очень интересный способ получать зарплату и влиять на какие-то процессы. А прокуратура – это же легальный рынок насилия. На первый взгляд, малозначительный персонаж в этой истории, государственный советник юстиции второго класса Альбина Ковалева, работала в прокуратуре Иркутской области вместе с Юрием Чайкой и до сих пор влияет на его решение. Ее сын Дмитрий Бердников был назначен мэром Иркутска сразу после того, как в городе отменили выборы градоначальника. Сам Дмитрий не скрывает своей дружбы с сыном генпрокурора. Вы очень близкие отношения состоите с сыном нашего генерального прокурора. Вы знаете, мы абсолютно разными вещами занимались всегда. А то, что мы дружим, да, ну, вы, наверное, сами понимаете, что хороший друг, он всегда хороший друг, неважно, чей он сын. Какую-то вот чрезмерную значимость нашим отношениям я бы не придавал. Учениками Альбины Ковалевой СМИ называют генпрокурора России Юрия Чайку, заместителя генерального прокурора Ивана Семчишина, прокурора Забайкальского края, экс-прокурора Томской области Василия Войкина, прокурора Саратовской области Владимира Степанова и Мурманской области Максима Ершова, также среди них Игорь Мельников, прокурор Иркутской области, а также прокурор Краснодарского края Леонид Коржиник, тот самый, который покрывал банду Цапков. Все эти чиновники – выходцы органов прокуратуры именно Иркутской области. Что касается Артема Чайки, с ним Альбину Ковалеву тоже связывают теплые отношения. Пишут, что он публично называет ее второй мамой. Директор пароходства, который противостоял Чайке и прокурорам, Николай Паленый. Вот как он описывал атаку на свое предприятие в декабре 2002 года. Конфликт по предприятиям Верхнеленского пароходства Киренского и Алексеевского рыбфлота длится уже, грубо говоря, 2 года. Вот этот конфликт, который нам создается группой, не совсем порядочных лиц, и в том числе за этим стоит и сын министра юстиции Артем Юрьевич Чайка, она создает нам очень негативный фон для работы наших предприятий. Тогда еще у Николая Паленого была надежда, что он сможет достучаться до руководства страны и не допустить разворовывания госпредприятий. Мы хотим предостеречь от поспешных шагов наше Мингосимущество, чтобы не делали вот этих поспешных шагов по смене руководства и чтобы не приводили нам в наши северные края каких-то варягов, не пойми откуда, и не решали так судьбу наших руководителей. Это не по-государственному. В 11 утра 30 декабря 2002 года Николай Паленый вышел из собственной квартиры в этом доме, чтобы пойти за машиной в гараж. Через час в 12:00 его найдут в гараже повешенным. Уголовное дело возбуждать не стали. Причиной смерти назвали самоубийство. Только позже журналистам анонимно передали вот эти документы судмедэкспертизы. Здесь речь о странгуляционной борозде. Это след от веревки на шее. Его длина 41 сантиметр. Это обхват шеи погибшего, то есть след замкнутый. В то время как при самоубийстве петля не полностью обхватывает шею. Несмотря на то, что по всем признакам было очевидно убийство, правоохранительные органы и прокуратура так и не расследовали смерть Паленого. Куда уплыли суда? Мы впервые раскрываем схему вывода этих государственных активов. Сухогрузы класса «Рекоморья» были приписаны к двум базам флота – Киренской и Алексеевской. Эти базы заключали контракты на перевозку грузов через головную компанию – Верхнеленское речное пароходство. После смерти директора пароходства Паленого судами без всяких юридических оснований начинает распоряжаться самозванная управляющая компания с похожим названием – Объединенное Верхнеленское речное пароходство. Она создана совсем недавно и зарегистрирована по тому же адресу, что и другие компании Артема Чайки. Москва, улица Машкова, дом 5, строение 1. Что же стало с судами? Через цепочку фиктивных судебных решений и внедрение подставных кредиторов пароходство вынуждено расплачиваться за долги теплоходами. Таким образом, 16 судов оказались у московского конно-спортивного клуба «Серафимова». Клуб контролируется теми же людьми, что и объединенное Верхнеленское речное пароходство. За ними стоит Артем Чайка и его партнеры. Еще 5 судов продали подставной компании. В течение полугода они были переоформлены на компании «Чайки». Несколько судов продали за бесценок мальтийским офшорам. Ну а еще более 10 теплоходов Артем Чайка арендовал лично. Специальная ставка для сына генпрокурора была в 3 раза ниже рыночной. Те суда, что не были пригодны для морских перевозок, просто бросили. А деньги от продаж прошли классическую отмывочную схему. Их переводили в один из латвийских банков. Там они перемещались со счета на счет, пока их не переводили в Швейцарию на семейные счета чаек. Со временем они и конвертировались в дома на берегу Женевского озера. На захвате пароходства Артем Чайка не остановился. После этого несколько человек из его команды перешли в соляной бизнес, тоже в Иркутской области. Это Тырецкий солерудник. Четвертое месторождение соли в России по объемам добычи. В ноябре 2011 года государственные предприятия продали за 660 миллионов рублей. Хотя, по оценкам, оно стоило в три раза дороже. При помощи главы Иркутского отделения Росимущества Фетисова собственником рудника стала абсолютно новая компания «Солидарность», близкая к структурам Артема Чайки. Фетисов вообще это бывший работник милиции, прокурор города Иркутска Ковалева Альбина Семеновна. Она перешла на работу сначала в прокуратуру области, потом возглавила управление юстиции по регистрации сделок с недвижимым имуществом. Фетисов возглавлял отдел безопасности этого органа. Потом со временем, когда уже Чайка стал генеральным прокурором, Ковалева стала советником при генеральном прокуроре, Фетисов ушел на должность руководителя Росимущества по Иркутской области. Оказывается, Павел Фетисов, который стал руководить Росимуществом Иркутской области, раньше работал под началом Альбины Ковалевой. Эта вся рокировка, вот эта вот, скажем так, близость Фетисова как раз именно к той команде, которая работала долгое время с Чайкой на разных должностях, вот дает основание предполагать, что назначение, то есть одной из целей назначения этого на эту должность было именно приватизация этого турецкого солерудника. Остальных участников к аукциону по приватизации крупнейшего солерудника просто не допустили. Там было банальное запугивание в том смысле, что была минимум одна группа людей, которые хотели участвовать в аукционе на его продаже. И было просто сказано, что, ребят, сколько уголовных дел на каждого вы хотите? Да? Выбирайте, там, педофилия, прекрасный состав, да, то есть жизнь сразу кончится. Любой СИЗО России, хотите посидеть с ВИЧ-инфицированными, с туберкулезными, то есть любой сервис. Люди сказали, нет-нет-нет, все, спасибо, мы больше, как-то, больше мы не хотим заниматься турецким солерудником. Так совершенно разные объекты по всей стране меняют владельца при посредничестве прокуратуры. Для кого-то инструмент бизнеса IPO, для кого-то подчиненный отца. Следующая цель Артема Чайки – Воробьевское месторождение соли под Калугой. В 2013-м заявки на конкурс на разработку подают 4 участника. Два из них, в том числе и главный претендент, основной игрок на российском рынке соли компании «Руссоль», лишаются заявки с обоснованием. Не обладает техническими средствами для проведения работ на участке. До участия допускают малоярославецкий солепромысел и тырецкий солерудник. Первый принадлежит структурам «Чайки» через фирму «Галит», второй – через аффилированных лиц. Как возможен такой конкурс? Возможен. Под прикрытием прокурора области Дмитрия Демешина. Он близко знаком с Артемом Чайкой. Настолько, что называет его братом. Через месяц после конкурса Демешин получает звание генерал-майора и переезжает в Москву, где возглавляет управление по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры. А вот Артем собственной персоной. Закапывает капсулу в основание фундамента завода по производству соли из Воробьевского месторождения. На съемке рядом со своим братом Артемом позирует младший сын генпрокурора Игорь. Но о нем чуть позже. С тем, как работает эта рейдерская система младшего Чайки, лицом к лицу столкнулся директор песчаного карьера Олег Карапетов. Этот песчаный карьер совсем недалеко от Воробьевского месторождения соли, тоже под Калугой. Олег Карапетов здесь проработал всю жизнь. А прошлой весной все подъезды к крупнейшему в Калужской области разведанному песчаному карьеру перегородили поваленными деревьями. Под окнами конторы круглосуточно дежурил автомобиль с работниками прокуратуры. Везде присутствовала прокуратура, по три человека на проверках. Я уже стал в этот момент понимать, что здесь происходит что-то не то. С такой функцией они приехали, чтобы остановить предприятие. У карьера отозвали лицензию. Одной из причин прокуратура назвала отсутствие у бульдозера руля. Я неоднократно ездил, встречался с людьми везде, вот так вот. В одну точку указывают люди, и люди, они непростые. Ну, сюда, наверх, все. Я считаю, что прокуратура сейчас деятельность, это правосудие. Несколько лет назад у мостовского карьера появились соседи. Месторождение на другом берегу Угры отдали компании «Сибирский элемент Рента-К». когда компании стали конкурентами за поставки песка для реконструкции Киевского шоссе, у мостовского карьера начались проверки. Везде инициатор выступает природоохранную прокуратуру. Кому я убытки нанес, никто ничего не предъявляет. Везде прокуратура. Я 40 лет проработал здесь. И я ничего не боюсь. Сомнете. Вот пусть люди слушают. Стыдно. Государство строим правовое. А вы первый исполнитель. Это я вам просто вот при всех. Я сейчас составлю акт об отказе выдачи документов. Приостановление на 90 суток. Значит, тогда пойдем таким путем. Ну, а там сибирский элемент. Один учредитель, физическое лицо. Артем Череп. Поэтому что пытался выйти через верха в Москве, но на контакт никто пытались и люди эту тему урегулировать. Как-то я вот пытаюсь в кругу. Приходил к министру раза два. Нормальные ребята, и нас же ежегодно проверяют, ежегодно это и сейчас. Когда показывают туда, наверх, показывают. Мы говорит, ничего сделать не можем. Судись. Не было везде сказано, держись в судах. Это, видимо, ракета идет. Во время этих проверок прокурором Калужской области является Александр Юрьевич Гулягин, сын действующего заместителя генерального прокурора России Юрия Гулягина. Работники карьера подозревают, что именно он отдавал указания своим работникам и действовал при этом в интересах сына своего начальника, Артема Чайки. Во время, свободное от захвата госактивов, Артем катается на мотоциклах. Он байкер. В этом году с собственным мотоклубом Iron Birds он ездил в Минск открывать и закрывать мотосезон. Местные журналисты сняли его в колонии мотоциклистов в компании брата Игоря. Младший сын генпрокурора России, как и Артем, занялся бизнесом еще будучи студентом. И к 27 годам добился впечатляющих успехов. Его подход отличается от того, что делает брат. Он в основном зарабатывает свои деньги на господрядах. Его бизнес неразрывно завязан на выигрывание многомиллионных тендеров, на озеленение, благоустройство и вывоз мусора. Свою победу он обеспечивает административным ресурсом и сетью аффилированных контор, каждый раз вступающих в картельный сговор ради победы на конкурсе. Один из крупнейших в Европе. Новый скейт-парк сегодня открыли в Останкине. Площадка занимает ни много ни мало гектар. Завершение парка, реконструкции парка Останкина. Большую, огромную работу провели. Я помню, вы мне говорили об этом. Через три дня этот крупнейший в Европе скейт-парк закрыли на реконструкцию. Оказалось, кататься в нем просто опасно для жизни. Ну это вообще мясо. То есть если маленький ребенок сюда упадет, он будет орать, наверное, и как бы... Его никто не вытащит вообще. Да, он максимально опасный, кривой. И он, я не знаю, ну кто съедет, наверное, получит очень много денег за то, что он сюда съедет просто вообще. И качество покрытия, да, но халтурное. То есть строительство явно было не по технологии. Скейт-парк был частью реконструкции Большого Останкинского парка. Ее провела компания «Сити Строй Сервис». Кроме нее в конкурсе участвовали компании «Инновации света», «Балтик Строй Компани» и «Навигационные решения». «Инновации света» принадлежат Игорю Чайке, младшему брату Артема. На первый взгляд, это просто четыре компании, учрежденные разными людьми из разных городов. Однако, эти фирмы тесно связаны между собой. Во-первых, совпадают адреса их офисов и филиалов. В какой-то момент три из четырех компаний использовали одинаковый юридический адрес в бизнес-центре на Пресне. Во-вторых, владельцы двух компаний связаны через компанию «Диалси». Эту фирму владелец «Ситистройсервиса» Денис Галаган продал владельцу навигационных решений Александру Цуркану. Считается, что фирма Цуркана с помощью Игоря Чайки выиграла 15-летний подряд на вывоз мусора в Москве за 43 миллиарда рублей. «Диалси», кстати, была зарегистрирована в том же бизнес-центре в Москве. Кроме того, все четыре компании фактически пользуются одним и тем же штатом сотрудников. И вовсе не скрывают этого. На сайтах по найму рекламируют вакансии друг друга. Архитектор «Ситистройсервиса» делает проекты для «Балтик Строй Компани» и «Инновации света» Игоря Чайки. Один и тот же разработчик сделал сайты для всех четырех компаний картеля. Этот же разработчик делал брошюры турецкого солерудника и даже сайт для греческой гостиницы, активов брата Игоря Артема Чайки. Таким образом, в разных комбинациях четыре, на первый взгляд, не связанных компании вместе поучаствовали и выиграли 14 конкурсов на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Такая схема, очевидно, обладает всеми признаками преступного картельного сговора. Эти четыре компании в связке с друг другом приходили на торги. Одна из них выигрывала, а остальные устраивали липовую конкуренцию. При этом мы знаем как минимум 14 таких эпизодов. Эти же самые компании имеют одни и те же адреса, сотрудников, директоров и даже дизайнер сайта у них один и тот же. При этом на конкурс по озеленению Останкино они подавали заявки с одного IP-адреса и в одно и то же самое время. ФАС уже несколько раз продлевала срок проверки по жалобе на картельный сговор. Результатов нет. Зато дела Игоря Чайки идут в гору. В мае 2015-го Венский филармонический под управлением Рикардо Мутти давал концерт в неожиданном месте – в городе Клин Московской области. Этот фестиваль – триумф Игоря Чайки. Игорь был советником губернатора области Андрея Воробьева по культуре на общественных началах. В сферу его компетенции входили такие проекты, как создание логотипов и брендбуков подмосковных городов, звуковое зонирование города Клин, восстановление усадеб, проведение ярмарок выходного дня и празднование в честь православных святых. Вот как описывал свою работу Игорь Чайка в интервью телеканалу «Дождь» во время фестиваля. В 2014 году нам удалось привлечь более 800 миллионов рублей внебюджетных инвестиций. И многие фестивали, многие парки, которые открывались на территории Подмосковья, они были сделаны в том числе за внебюджетные средства. А какая в этом доля ваших собственных средств? Ну, какая разница, слушайте, я же... Не скромничайте. А? Не скромничайте. Нет, я буду скромничать, потому что я человек православный, и нужно быть смиренным. На этом видео смиренный Игорь Чайка садится в вертолет. Словно подчеркивая особый статус своего молодого шефа, охранники беспокоятся о его безопасности. Присаживайтесь, пожалуйста! Я представитель средства вашего яучика! Вопросы какие? Какие вопросы? Они по***ь! Еще менее смиренным выглядит спецкортеж, сопровождающий молодого чиновника в его поездках по Московской области. Иногда Игорь Чайка самостоятельно управляет автомобилем и даже подвозит старшего брата по делам. Перед своим назначением Игорь Чайка заявлял, что хочет пойти во власть. Чтобы расчистить ему дорогу, даже уволили замгубернатора по культуре. Но спустя полтора года, 20 июля, Игорь Чайка ушел с поста советника, объяснив это тем, что не смог отказаться от своих активов. А помимо строительства парков, у Игоря целая сеть производственных компаний. «Аквасолид» по уставу занимается химикатами, но по факту владеет большим производством бетона. Визуальные технологии, делает дорожные знаки и таблички. А в 2014-м компания Игоря «Т-Индустрия» купила у РЖД 50% минус 2 акции производителя бетонных шпал «Battle Trans» за 3 миллиарда рублей на поддельном аукционе. На мой взгляд, этот конкурс был чисто формальным, потому что два участника А-терминал и Т-индустрия являются аффилированными и, очевидно, составляют картель, потому что они управляются с одного и того же лица голландского траста. Сколько бы Игорь не хотел казаться современным западным чиновником-урбанистом, свои дела он ведет так же, как и его старший брат Артем. На сомнительных конкурсах он выигрывает государственные контракты. Пока Игорь разыгрывал тендер по бетону, Артем купил у того же ОАО РЖД производство щебня. Можно предположить, что братья ведут совместный бизнес. Но для Игоря, кажется, это слишком щекотливый вопрос. И он уходит от ответа. Артема Юрьевича вы как-то привлекаете для того, чтобы готовить те проекты, которые вы развиваете здесь, связанные, может быть, с Новым Иерусалимом, там, с Троицей Сергиевой Лаврой, здесь с Клином? Ну, вы знаете, я думаю, что о деятельности моего брата лучше спросить моего брата. Вот, поэтому вы же вроде подошли ко мне с интервью по поводу Чайковского, а уже перешли на абсолютно другие тематики. Мы просто изголодались по информации и, в общем, пользуемся возможностью задавать вопросы, которые любопытны нашим телезрителям, аудитории. Я понял. Но что касается моего брата, конечно, лучше спросить моего брата. На самом деле Игорь очень хорошо знает, как устроен бизнес старшего брата. Потому что он сам часть этого бизнеса. Игорь полтора года работал над имиджем Клина. Благодаря связям брата с этой дамой, Аленой Сокольской. Главой района. Ее муж Александр Козлов, бывший зампрокурора Москвы и фигурант дела о крышевании казино. Глава ее администрации Эдуард Каплун, бывший прокурор Клина, также фигурант игорного дела. Брат Игоря, Артем, фигурировал в деле как организатор преступной сети. Есть и еще связи. Юристка Елизавета Березина одновременно является партнером в московской юрфирме Игоря и участвует в торгах за соляное месторождение в интересах Артема. Именно она является учредительницей ООО «Галит», обеспечившей фиктивную конкуренцию на тендере за Воробьевское месторождение. Фирма Артема в Швейцарии до июня этого года принадлежала именно Игорю. Юристы братьев до этого работали с сыном бывшего управделами генпрокуратуры Назира Хабсирокова. На бизнесмена Пономарева Игорь оформляет свои доли в строительной фирме. Тот же Пономарев выводил корабли из Верхнеленского проходства в пользу Артема. В итоге Игорь оказывается частью огромной системы, в которую вовлечено все руководство прокуратуры. Например, прокуроры Калужской области помогали Артему в получении контроля над соляными месторождениями. Прокуроры Иркутской в захвате пароходства. Вместе с семьей Лопатиных Чайка ведет бизнес в Греции. Через Лопатиных Чайка связан с цапками в Краснодарском крае, где прокурором служит ученик Альбины Ковалевой, Леонид Коржиник. Ее ученики обеспечивают интересы семьи также в Томской, Иркутской, Мурманской и других областях. Свидетели рассказывают, что, пользуясь своими связями, Артем летает по стране и указывает региональным прокурорам, какие уголовные дела открыть, а какие прекратить. Мы вышли за рамки нашего обычного антикоррупционного расследования, потому что здесь не только коррупция, здесь грабежи, убийства, рэкет. Эта система ненаказуемая, потому что ее построили те, кто должны наказывать. А в нее задействовано такое большое количество людей, что высшее руководство страны, конечно, знает о том, что происходит. И на Юрия Яковлевича Чайку такая толстая папка компромата, что он абсолютно управляемый. Он делает то, что ему скажут. Для этого он и нужен.